Все во всем. Вот основная идея единства космоса и единства жизни. Благодаря пребыванию всего во всем, в космосе нет ничего ни великого, ни малого. Ибо самое малое так же велико, как самое великое, потому что как в малом, так и в великом существует одно и то же все, которое становится всем, не переставая быть собою. Во всем можно различать манвантары и пралаи. Решительно от мельчайших явлений до смены миров можно видеть этот величественный закон. Можно понять строгую прогрессию, связующую малейшее с величайшим. Сердце, параграф 140. Клетка минерала, растения, животного и человека состоит из атомов, а каждый атом есть микроскопическая вселенная с Солнцем, ядром и вращающимися вокруг него планетами, электронами. В семени всякого растения содержится не только будущее дерево с его стволом, ветками, листьями и плодами, или будущий цветок с его особым ароматом и цветом, но и возможность воспроизведения неограниченного количества таких же деревьев и таких же цветов. Единство в многообразии и многообразие в единстве можно наблюдать не только в перечисленных примерах, но в явлениях природы и вообще во всех явлениях жизни. Одно и то же явление в каждый последующий момент отличается от того же явления, бывшего в предыдущий момент, и хотя природа этих явлений одна и та же, но сущность, но внутреннее содержание их иное. Во время волнения, как говорит учение, море не повторяет ни одной своей волны, но каждая последующая отличается от предыдущей. Столетия и тысячелетия складываются из дней и часов, но ни один день и ни один час не похож на бывший, как и будущий не будет похож на него. Листья на одном дереве, несмотря на их кажущееся однообразие, все отличаются один от другого, и хотя каждый человек имеет лицо, но нет двух лиц, похожих друг на друга. Многообразие видимых форм и видимых явлений есть результат коренного единства, и лишь из основного единства могло возникнуть бесконечное разнообразие и богатство проявлений единой жизни. На единстве зиждется все утвержденное бытие. Орудующий закон настолько мощен, что созидание космическое держится на этом принципе. Во всем своем проявлении этот закон собирает свои части, объединяя принадлежащие друг другу. Этот великий закон есть венец космоса. Беспредельность, часть 2, параграф 49. Из основной идеи единства всего сущего и нахождения всего во всем вытекает, что по части мы можем судить о целом, ибо часть подобна целому и обладает всеми свойствами его. Чтобы исследовать воду из какого-нибудь источника, нет надобности производить исследование всей воды, выходящей из источника, но лишь одной капли его. Для того, чтобы познать свойства какого-нибудь металла, нет надобности производить исследование всего металла, но небольшой части его. Как упавшая из тучи капля воды говорит о сущности всей тучи, как искра, отделившаяся от пламени, будучи по природе своей однородна с пламенем, может сама превратиться в пламя, если упадет в горючий материал, так всякая жизнь, обитающая в любой из существующих форм, будучи по природе своей однородна с единой жизнью, обладает возможностью, обладает потенциальной силой достигнуть самых высоких вершин проявления единой жизни. Космос так богат, дары его так щедры, что он всему дает все. Он дает возможность червю стать архангелом. Космос никому и ничему не отказывает в своем величайшем даре жизни. Все, что существует в космосе, все живет. Мертвого и безжизненного в космосе нет ничего. Как воздух облекает все находящееся в воздухе, как вода напитывает собой все находящееся в воде, так единая жизнь облекает и напитывает собою все находящееся во Вселенной. Форма, созданная природой или рукой человека, без жизни немыслима. Кажущееся отсутствие жизни в камне или минерале есть результат несовершенства наших органов восприятия, не могущих заметить присутствие жизни в более грубых соединениях материи. Но познавший единство всего сущего, познавший единство жизни, может признать в скале своего брата. Иерархия, параграф 439.